Евреям 4:12 сказано о Слове Бога, которое проникает до разделения составов и мозгов. О каких составах идет речь и зачем необходимо это разделение? Братья и сестры, наверное, никому из нас Слово Божие мясо от костей не отделяло. Как же тогда понимать это Слово? Слово Божие проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Этот текст можно читать по-разному. Можно читать так. Слово Божие проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Чаще всего мы так читаем, да? А ведь этот текст можно читать и немножко по-другому. Слово Божие проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Поняли разницу, да? То есть душа и дух – это одно, и составы и мозги – это одно. Слово Божие проникает, отделяя материальное от духовного. Это вот главная работа Слова Божия. Человек, он имеет материальную природу и духовную. Человек до встречи с Господом, до встречи со Словом Божьим, у него все смешано, и он больше человек материальный, далекий от вот этих Божьих понятий. Когда Слово Божие стало проникать, то вот оно стало отделять, и он понял, что он не только кожа да кости, а у него еще есть душа, ну и тому подобное. Поэтому думаю, что речь идет здесь именно о таком разделении, что Дух Святой через Слово Божие отделяет в человеке материальное от духовного. Кому Иисус заплатил за грехи мира? Братья и сестры, кому? Сатане? Он с ним дела не имеет. Иисус Христос за грехи мира заплатил Богу. Здесь просят на основании Слова Божия. Иисус Христос принес себя Духом Святым, непорочного кому? Богу. И еще сказано, что Он принес в жертву себя Богу в благоухание приятное. То есть самой Божьей справедливости, самой Божьей правде, Божьей истине, Божьему закону Иисус Христос принес себя, или Бог Сына Своего дал, чтобы удовлетворить собственную справедливость, которую Он же учредил. И женщину привели к Иисусу, спрашивают, в законе написано, камнями таких побивать, а ты что скажешь? И отпустил потом ее Иисус. А как же закон, братья и сестры? А закон-то должен быть исполнен. И эти камни, в кого они полетели? Они в Иисуса Христа на Голгофе полетели. Бог заплатил самому себе. Ну, можно еще примеры достаточно. Понятно, да? То есть, еще раз, Иисус Христос принес себя в жертву Богу и заплатил Божьей справедливости.